Стейси, которая была свидетелем этого, быстро прикрыла рот рукой, не веря своим ушам. Она также случайно уронила бумажный пакет, в котором лежал Биг Мак. «Спасибо, но у меня нет денег, так что давай скажем, что я отплачиваю тебе, спасая тебя от этого парня». Юнлун поднял почти упавший бумажный пакет. «До свидания». Он выпрыгнул с третьего этажа и растворился в воздухе. Стейси посмотрела на разреженный воздух и поняла, что они были на третьем этаже, но неизвестный красивый парень прыгнул, как будто это ничего не значило. Она схватилась за перила и огляделась вокруг своими орлиными глазами, обнаружив красивого парня, идущего с женщиной в фиолетовой блузке. Она удивленно моргнула, и они исчезли в углу. Кого-то уже назвали героем, и люди в костюмах торопливо вошли в торговый центр. «Не волнуйся, герой здесь, кто-то уже победил злодея», — крикнул случайный мужчина. «Вы, ребята, опоздали. Злодей, Герои становятся немыми», — услышав случайный крик, Стейси взглянула на людей, которые должны были быть героями, и вспомнила поступок Юнлуна. «Он более героичен, чем эти парни. Он также не нуждается в признании. Мой герой». Стейси густо покраснела, отчего стала похожа на помидор. «Могу я встретиться с ним снова?» Неизвестный Стейси герой, который завладел ее сердцем, скоро появится на телевидении, потому что он убил всех за одного на поле боя. Тем временем Юнлун съел свой Биг Мак на улице, прогуливаясь с Биби Донг. Юнлун нахмурился и прокомментировал: «Это не так хорошо, как я помню, но, думаю, ладно». «Что это?» — спросила Биби Донг, на что Юнлун ответила, показав ей бургер. «Еда из этого мира», — естественно, ответил Юнлун. «Откуси кусочек». Биби Донг слегка приподняла вуаль и спокойно съела Биг Мак. Сочетание вкусов, которых она никогда раньше не пробовала, взорвалось у нее во рту. «Хаем, неплохо, это слишком жирно». Биби Донг вытерла губы салфеткой. 6-10. «Я могу сделать что-нибудь получше, чем это», — добавила она с усмешкой. «Конечно». Юнлун кивнул, потому что чувствовал гордость за заявление Биби Донга. «Ну, раз уж мы переоделись, давайте попробуем найти информацию о людях, которых мы хотели завербовать». Он продолжал есть свой Биг Мак. «Я понимаю, но нам было бы трудно их найти, не так ли?» Биби Донг задавала вопросы, потому что они не до конца знали об этом мире. На самом деле, Юнлун доел свой Биг Мак и сжег упаковку солнечным пламенем. Это не так уж сложно, учитывая, что один из них жил на искусственном острове. «Искусственный остров?» — Биби Донг склонила голову на бок. «Я остров», — ответил Юнлун. «В тихой части Мельбурна, месте, в основном заполненном злодеями». Подозрительного вида мужчина зашел в темный переулок и врезался в стену со своей причудой. Он прибыл в большую комнату для собраний, в которой находились два человека. Он напал на торговый центр. Какой гребаный облом. Он плюнул, сидя на стуле. Женщина в красном, разрушительница челюстей, нахмурилась и ответила: «Я слышала, что есть кто-то, кто вырубил горелку невидимой атакой. Есть ли новый герой в Мельбурне?» «Нет», — ответил тощий мужчина нерв. «Этого не может быть. Я никогда не слышал ничего подобного от своего шпиона. Голиаф, я слышал от японской стороны, что они собрали людей, чтобы напасть на тренировочный лагерь УА», — внезапно сказала женщина в красном. «Кучка сумасшедших парней». Темный человек прокомментировал это. «Они действовали из тени, потому что не хотели привлекать к себе внимание и жить спокойно, но злодей со стороны Японии был сумасшедшим». «Хаймэм», — лицо нерва внезапно стало серьезным. «Наши главные ворота разрушены». На столе появился голографический экран, на котором были изображены седовласый молодой человек в маске и женщина под вуалью. Косилка должна была охранять эти парадные ворота. Челюстник посмотрел на молодого человека, который душил знакомого мужчину. «Косилка». У главных ворот Юнлун отпустил шею злодея по имени Косилка и пошел по этому тихому району. «Я обнаружил беспилотник в нескольких метрах от вас, ведущий. Обнаружьте контроллер». Юнлун похвалил его. «Сканирование. В 100 метрах отсюда, в маленьком переулке. Следуйте за мной». Юнлун исчез, на что Биби Донг ответил кивком. Они исчезли. Нерв на секунду не поверил своим глазам, но в их конференц-зале произошел взрыв. Бум. Юнлун вошел и ухмыльнулся им. «О, привет. У меня есть пара вопросов». Несколько минут спустя три главных злодея в Мельбурне кланялись на полу с испуганными выражениями лиц. «Пожалуйста, освободи нас от этой иллюзии», — рыдала челюстебойщица со слезами, бегущими из ее глаз. Двое других могли только смотреть на землю безжизненными глазами. Они были поглощены иллюзией и голодали в течение нескольких недель, что не должно было быть возможным, но они определенно чувствовали это. «Все по-прежнему течет, как в оригинале, да», — подумал Юнь Лун, получив информацию от этих злодеев. Мировая временная шкала Мха не сильно изменилась по сравнению с оригиналом. Юнь Лун кое-что вспомнил и спросил: «Ты когда-нибудь слышал о Рюо Сюзиндзи?» Глаза разрушительницы челюсти расширились, потому что она уже слышала это имя раньше. «Разве это не тот парень, которого пытали и убили во время аварии в Сайтаме, Япония?» Она что-то пробормотала в страхе. Всемогущий не смог спасти его вовремя. Величайшая неудача героя номер один. Юнь Лун заставил их упасть в обморок и вышел из разрушенного здания со странным выражением лица. Он закрыл глаза и вздохнул. «Бабушка Чие, Юнь Лун?» Биби Донг нежно погладила его по голове. «Ты собираешься навестить своих родственников в этом мире? Она мне больше не родственница, но нет ничего плохого в том, чтобы решать проблемы прошлой жизни», — спокойно ответил Юнь Лун. «Рюо внутри меня тоже хочет встретиться с ней». Он посмотрел на свою светящуюся руку, потому что Грейс белого света была взволнована. «Мы также могли бы встретиться там с некоторыми потенциальными новобранцами», — он заявил. Биби Донг усмехнулась и игриво прокомментировала: «Не скрывай своих чувств. Все в порядке, я понимаю. Мы – клоны». Юнь Лун криво улыбнулся. «Тогда оригинал тоже будет чувствовать то же самое». Биби Донг обняла Юнь Луна. «Давай сначала поедем в Японию». Юнь Лун поднял взгляд к небу. «Япония. Средняя школа США, Мусутафу. Все преподаватели и сотрудники собрались в конференц-зале и провели внезапное совещание. Их ученик внезапно подвергся нападению Лиги злодеев в тренировочном лагере. Бакуго Кацуки был похищен злодеем, что, вероятно, и было их целью с самого начала. Они не ожидали, что Лига злодеев окажется такой храброй. Очаровательное животное, одетое в костюм, наблюдало за конференц-залом. «Среди нас должен быть шпион», — торжественно сказал Низу. «Первый – это Уси, но теперь он далеко, если это просто расчет другой стороны». Все тут же настороженно переглянулись. Всемогущий нахмурился и ответил: «Это правда, но поскольку мы знаем друг друга довольно давно, это не должно быть возможно». Шатайзава, глава Ластика, внезапно открыл дверь и вошел с мрачным выражением лица. «Я нашел ключ к разгадке», — он заявил. «Ученик из класса установил маячок на одного из похитителей. Это правда, Айзава». Всемогущий встал с восторженным тоном. Глава Ластик кивнул и перевел взгляд на Низу, который уже что-то планировал в своей голове. «Мы должны сделать быстрое движение», — пробормотал Низу, думая о чем-то. «Я свяжусь с некоторыми героями, которые могли бы нам помочь. Все могли бы успокоиться», — он продолжал, потому что было видно, что вся мощь готова к наступлению на вражескую территорию. «Мы не хотим, чтобы произошел этот несчастный случай». Выздоравливающая девушка слегка сжала ее руку, потому что потеря единственного внука все еще причиняла ей боль в сердце. Выражение лица всемогущего становится мрачным из-за хрупкого мальчика, который умер у него на руках, все еще свежо в его памяти. «Все за одного. Как вы все знаете, он сбежал из тюрьмы и довольно долго прятался», — Недзу объяснил. «Имя Алуфоране – это не имя незнакомого злодея, потому что после инцидента много лет назад мы не знаем его истинных мотивов этого похищения, но, вероятно, это было не из-за причуд Бакуго. Однако мы должны спасти его любой ценой». Недзу вздохнул и спросил: «Айзава, ты должен был разобраться с маячком, верно? Мы уже нашли это место. Это в Камино, Якогама». Айзава ответил: «Когда я Йоразу дал ему маячок, он немедленно связался с поисковым отрядом. Он также провел пресс-конференцию, чтобы успокоить общественность своим заявлением с извинениями». «Тогда давайте начнем с плана спасения Бакуго». Низу поднял руку. «Камино, Якогама». Полчаса спустя, в комнате, похожей на бар, Бакуго Кацуки привязан к стулу несколькими цепями на теле. «Почему вы не можете согласиться с нами? Быть злодеем лучше, чем подражать героям. Тэче, тебе промыли мозги эти фанатики внимания. Пошел ты. Я не хочу слышать это от подражателей эмо детей», — Бакуго ответил раздраженным тоном. Он стиснул зубы, потому что не видел слепого пятна, чтобы убежать из этого места. Он буквально был окружен множеством людей. На стене загорелся светодиодный экран, и в поле зрения Бакуго появился человек со зловещим взглядом. «Все за одного, значит, это был ты. Сумасшедший ублюдок, который похитил меня, ха». Бакуго усмехнулся, что разозлило Тамуру Шигараки. «Сенсей, могу я убить его? Он явно не хочет быть злодеем и раздражает меня», — заявил Тамура, оставив всех на несколько секунд посмеиваться. «Ну, я уже ожидал этого. Все за одного», — сказанное за бокалом вина. «Интересно, что бы произошло, если бы я убил всемогущего у него?» На глазах. Глаза Бакугу расширились, но он тут же возразил. «Ты слаб по сравнению со всемогущим. Ты чуть не умер, когда дрался с ним в последний раз, неудачник. Похоже, тебе нужна пощечина, чтобы проснуться». Все за одного зловеще рассмеялись. «Стучите, стучите, стучите». Внезапно раздалось несколько ударов, эхом отозвавшихся в комнате. «Привет, это пицца-ла, филиал магазина Камина. Я доставил тебе 69 коробок пиццы, хм, бум». Стена внезапно разрушилась, и в комнату вошла вся мощь. Камуи Вуд сдерживал каждого злодея своей причудой, а Гран Торино атаковал некоторых злодеев, заставив их упасть в обморок от шока. «Ты больше не можешь убегать, Лига злодеев. Ты знаешь почему? Потому что мы здесь». Глава 271. «Из этого мира. Потому что мы здесь. Ха-ха-ха, всемогущий». Все за одного рассмеялись, поднимая руку со стула. «Герой номер один. По крайней мере, на этот раз ты не опоздал». Всемогущий спокойно уставился на экран и перевел взгляд на Кацуки. «Не волнуйся, Бакуго Шоунин, теперь ты в безопасности». Он ободряюще улыбнулся. «Ты, должно быть, напуган», — добавил он, отчего рот Кацуки дернулся. «Я не такой. Кто сказал, что я боюсь этих неудачников?» Кацуки взорвался со слегка дрожащими руками, но его дыхание успокоилось. «Как забавно», — прокомментировал все за одного, исчезая со своего стула. Кашель. Облако черного дыма вырвалось из тела Кацуки и создало брешь для злодеев. Курагири активировал свою причуду пространственного портала и открыл врата в комнате. Большая ударная волна. В комнате раздался голос «Все за одного! Всем выйти! Быстро!» Всемогущий предупредил и немедленно вытащил Кацуки из здания. Бум! Все здание взорвалось, и во все стороны разлетелись обломки. Сторонники героев по всему району быстро разобрались с этим вопросом. Мощная ударная волна также прокатилась по территории вокруг здания, что привело к появлению нескольких Ному из ниоткуда. «Индивар, я оставляю это место тебе», — крикнул всемогущий, уводя Кацуки прочь. Все за одного вышли из-под обломков и запустили неповрежденный бетон во всю мощь. «Бакугу Шоунин, я выброшу тебя», — всемогущий инструктировал, уклоняясь от бетона. Кацуки слегка кивнул и почувствовал, как его тело пролетело по воздуху. Он использовал свою причуду, чтобы вызвать взрыв, и стабилизировался на крыше здания. «Неужели ты думаешь, что мы позволим тебе сбежать?» Внезапно из ворот появился Тамура. «Тэче». Кацуки прищелкнул языком и принял боевую стойку. «Иди сюда, ловкий ублюдок». Бум. Всемогущие и Афа столкнулись друг с другом. Они приземлились на разрушенную землю и секунду наблюдали друг за другом. «Разве этот пейзаж незнакомый, всемогущий?» Все за одного ухмыльнулись, поднимая руки. «Заткни свой грязный рот, все за одного», — всемогущий ответил резким тоном. «Я быстро прикончу тебя здесь. Ха-ха-ха, как смешно, прикончи меня. С таким хрупким телом, ты стал слабее всех сил. Как долго ты сможешь поддерживать эту форму? В отличие от меня, у которого есть эта чудодейственная причуда исцеления, ты медленно терял свой пыл». Все за одного обладали причудой благодать белого света, которая исцеляла, восстанавливала его тело до наилучшего состояния. Предполагалось, что у него будет изуродованное лицо, но теперь у него совершенно нормальная внешность. «Какая идеальная причуда для меня!» Он внутренне рассмеялся, чувствуя, как теплая энергия разливается по его телу. Все за одного могли почувствовать, что причуда Алмикхт стала слабее. В прошлом сила героя номер один была подобна ревущему вулкану, но теперь это всего лишь крошечный уголек. «Что ж, давай покажем миру твою истинную внешность». Все за одного сжал кулак, и комбинация физических улучшений укрепила его тело. Тело как сталь, ультраамортизация, большая мышечная сила и алмазная кость. Всемогущий выдохнул и бросился вперед. «Разбей, медленно». Все за одного закричали и нанесли мощный удар в подбородок всемогущего. Тинг, баам, кашель. Все могут извергать кровь и сразу же поняли, что используется еще одна комбинация Афа. Это были не просто четыре причуды, которые он сказал несколько секунд назад. Все за одного нанесли еще один удар и послали летящую ударную волну во всемогущество. Всемогущий собирался увернуться, но заметил ухмылку на лице Алу Фуране. Он решил остаться на месте и защититься от ударной волны. Он чувствовал, как некоторые из его органов сильно дрожат. Всемогущий обвел взглядом то место, где раньше были жестоко разрушены некоторые здания. Несколько выживших пытались выползти наружу. «Всемогущий, спаси нас! Моя нога, я не чувствую свою ногу!» «Мама Ик! Мама! Хороший ход, прямо здесь!» Все за одного были готовы запустить еще одну ударную волну. «Ты чуть не убил их, герой номер один!» Кому и Вуд, лучший джинист, и Гран Торино прибыли на место происшествия. На их лицах запечатлено торжественное выражение, потому что разрушения превзошли их ожидания. «Сначала мы должны эвакуировать мирных жителей», заявил Гран Торино, бросаясь к ближайшему выжившему. Кому и Вуд и лучший джинист последовали за ним и попытались безопасно эвакуировать всех. Всемогущий удержал Лафа и привел его в место, где вокруг не было людей. Увеличение в 10 раз. Все за одного ухмыльнулись и ударили всемогущего в живот, где осталась старая рана. Бам! Арх! Всемогущий взревел и отшвырнул Лафа прочь. Алмазная кость застряла в его ране, и из него начала вытекать кровь. Шипение. Вы также использовали яд. Всемогущий стиснул зубы, потому что его тело немного онемело. Он снова закашлялся кровью и начал быстро уменьшаться. Всемогущий превратился в человека, похожего на скелет. В небе пролетел вертолет и транслировал этот бой на всю страну. Все недоверчиво прикрыли рты, потому что их герой номер один выглядел именно так. Зеленоволосый подросток не смог сдержать слез и тихо пробормотал. Теперь они знают, что всемогущий в ослабленной форме. Вы видите это, люди. Все за одного указали пальцем на жалкое состояние всемогущего. Это ваш герой номер один, символ мира. Всемогущий сжал кулак и постарался максимально свести к минимуму свою травму. Он не мог сказать, какой яд Фа использовал против него, но это не сильно повлияло на его организм. Я все еще могу двигать своим телом, хотя и медленнее, подумал всемогущий, переводя взгляд на Гран Торино, который спас всех мирных жителей в этом районе. Наконец-то, он вздохнул с облегчением. Бум! На крыше здания раздался шум взрыва. «Сражайся, всемогущий! Это еще не твой конец!» Кацуки кричал, потому что верил во всемогущество. «Покажи им символ мира! Вперед, всемогущий!» Все в городе закричали. «Ты слышишь их, все за одного?» Всемогущий улыбнулся и снова использовал свою форму бафа. «Даже если бы моя жизнь была на кону, я с радостью буду двигаться вперед во имя мира, потому что я – символ мира». Он сжал кулак. Все за одного исчезли и ударили всемогущего по лицу. Он ничего не сказал и бомбардировал героя номер один ударной волной. Бум, бум, бум, бум, бум. Всемогущий умело пытается отразить каждую атаку своими ударами, несмотря на то, что ультраамортизация Афа уменьшает его урон. «Я должен победить». Все это могло воспламенить его сердце. «Для моего учителя, ученика, для всех. Ради лучшего мира. Соединенные Штаты Америки». Всемогущий повернул нижнюю часть своего тела и нанес сильный удар в живот Афа. У Алуфора не широкая улыбка на лице, и он искренне принимает атаку Алумикхт. Связанный ущерб. Бам! Сильная ударная волна от удара всемогущего создала ветровой торнадо. Кашель. Когда местность очистилась, все увидели, что все могут упасть на землю с недоверчивым выражением лица. Связанный урон – особая особенность, которая разделяет любой урон, который я получил, с моим врагом. Все за одного объявили с разрушенной частью брюшной полости. Слабый белый свет просочился из его живота и быстро исцелил его. Все ахнули от этой сцены, потому что они больше не могли смотреть на это со спокойным выражением лица. «Разбей!» Зеленоволосый подросток выскочил из ниоткуда и ударил Афа ногой, но он не создал достаточной силы, чтобы нанести ему урон. «О, всемогущий, посмотри, что у нас здесь есть!» Все за одного хихикали, душа зеленоволосого подростка. «Изуку Мидория, твой ученик, Мидория Шоунин!» Глаза всемогущего расширились от шока. «Ха-ха-ха-ха! Какой трогательный момент! Ученик хочет спасти своего учителя». Все за одного посмотрели в глаза Изуку и равнодушно прошептали. «Один за всех слаб. Ты даже не смог использовать его в полной мере». Острая алмазная кость вырвалась из ладони Афа и медленно положила ее на шею всемогущего. «Станьте свидетелем смерти героя номер один. Золотая клетка». Внезапно раздался спокойный голос. Серия золотых нитей взлетела и создала клетку вокруг Афа, которая на короткое мгновение задержала его движение. «Ну, я опаздываю». Молодой человек с серебристыми волосами, собранными в конский хвост, прибыл на поле боя. Стейси, которая была свидетелем этого по телевизору Мцданелтес, на секунду не поверила своим глазам. «Это он!» – взволнованно закричала она. Юньлун схватил Фа за руку и пропустил мощный электрический ток к его кровеносной вене. «Ку-у-у!» Все за одного выпустили Изуку из его хватки. Он нахмурился на Юньлуна и нахмурился. «Кто ты такой?» Юньлун бросил Изуку на Всемогущего и скомандовал. «Уведите его, Всемогущий!» «Пошли!» Изуку быстро вытащил тело Всемогущего и убежал с поля боя. Юньлун отвел глаза и со спокойным выражением лица наблюдал, как Всемогущий уходит. «Эй, скорми это ему!» Он бросил Изуку таблетку восстановления. Изуку поймал таблетку восстановления и благодарно кивнул Юньлун. «Сейчас, может быть, мы закончим наши дела?» Юньлун обернулся с ужасающей жаждой крови, вырвавшейся из его тела. Сторона Индивара. Индивару нелегко иметь дело с этими безмозглыми монстрами Ному. Когда он побеждал одного из них, другой приходил и немедленно нападал на него. Женщина в фиолетовой блузке, на которой была черная вуаль, приземлилась перед ним и выпустила черный луч света. «Слабый». Женщина прокомментировала это, заставив весь Намус исчезнуть из этого мира. Она даже не моргнула, убивая их. «Кто ты такой?» Нахмурившись, спросил Индивар. «Хаэм». Биби Донг взглянул на огненного человека и коротко понаблюдал за ним. «Едва проходишь, твои глаза ясны, но что-то мешает твоему росту». Она на мгновение задумалась и решила бросить маленький значок в Индивар. «Оставь это себе. Если бы я решил, стоишь ты того или нет, кто-нибудь связался бы с тобой в будущем». Она прокомментировала это, перепрыгивая со здания на здание. Индивар медленно посмотрел на землю и увидел металлическую брошь со странным символом. Он перевел взгляд на ближайший живой экран. «Всемогущий, что это за внешность и почему ты потерял?» Прошептал он, когда Всемогущий получил урон от рикошета и опустился на колени с печальным видом. Индивар не мог понять Биби Донг, потому что она говорила на древнекитайском. Однако несколько слов все еще были похожи на современный китайский. «Мои глаза ясны, хотя, что-то мне мешает». Он последовал за женщиной на поле боя, и когда он прибыл туда, Изуку уже отступал изо всех сил. «Индивар, нам нужна помощь». Изуку вложил всю мощь в разрушенный бетон. Он получил огромные внутренние повреждения. «Выздоравливающая девушка скоро придет сюда», — Индивар ответил спокойно. «А как насчет все за одного?» Лицо Изуку было серьезным, и он ответил. «Все за одного. Кто-нибудь, помогите нам убежать от него». Это был молодой человек с серебристыми волосами, ему около 18 лет, но я не мог ясно разглядеть его лицо, потому что на нем была маска. «Я вижу». Индивар взглянул на поле боя и почувствовал там огромную жажду крови. Намерение убить было настолько сильным, что каждый в радиусе 1 километра мог почувствовать дрожь в своих позвоночниках. «Эйк». Изуку не смог как следует успокоить дыхание, и его вырвало прямо на месте. Афас от первого лица. «Я был очарован убийственным намерением этого парня. Ему около 18, я думал, ломая золотую клетку вокруг себя. Я не знаю, кто ты, но я бы позаботился о том, чтобы смерть была первым, чего ты хочешь». Он проигнорировал меня и внезапно исчез. Бам! Я моргнул и почувствовал ужасную боль в груди. Он быстро атаковал меня, даже не подняв ногу. Он должен был получить тот же урон через связанный урон, но по какой-то причине не проявил никакой существенной реакции. Бам! Бам! Бам! Ультраамортизация удара должна сильно свести на нет вашу атаку, так как же? Он снова проигнорировал меня и продолжал бомбардировать мое тело ударами. «Ха-ха! Не смейся надо мной! Я создал вокруг себя силовое поле, которое отдалило нас друг от друга. Один я позиция. Базальтовый кулак». Слабый зеленый свет вырвался из кулака молодого человека. Бам! Крэк! На самом деле я был застигнут врасплох, потому что его удар мгновенно уничтожил мою силу. «Приходите один, все за одного, почему бы тебе не исцелить себя?» — сказал он с широкой улыбкой сквозь маску на лице. «Приятно иметь мою благодать белого света, верно?» «Что?» Я нахмурился на его абсурдное заявление, потому что благодать белого света была причудой внука выздоравливающей девушки. «Вернемся к обычному ПОВ. Да, здорово иметь свою причуду, верно?» Юньлун равнодушно подтвердил это, активируя свой вечный Мангекью Шаринган. «Два я позиция. Удар Феникса». Он топнул ногой по земле и оглушил Афа отражающей ударной волной, подбросив его в воздух. Темная грудная клетка окружала Юньлун, которая быстро сжалась в 6 парящих костяных мечей. Глаза Юньлуна дернулись, и черное пламя покрыло костяные мечи, оставив зловещую ауру. «Все за одного, очевидно, не позволит этим угрожающе выглядящим мечам поразить его. Он послал ударные волны в Юньлуна и отослал себя прочь. «Как ты думаешь, ты сможешь убежать?» Юньлун появился как вспышка. Он ударил Афа по руке одним мечом и заставил его поморщиться от боли. «Это бесполезно, ты не можешь убить меня!» Взревели все за одного, посылая в Юньлуна еще одну ударную волну, но по какой-то причине ни одна из них не была эффективной. «Должно быть, это мило!» Юньлун небрежно подошел к Афа. Силовое поле 10x. Вокруг Афа возник десятикратный барьер, и он снова уверенно встал на землю. «Ха!» Юньлун на мгновение прикрыл глаза. Он тихо рассмеялся и начал отмахиваться от своего намерения убить. «Это скучно. Я так сильно хотел убить тебя, но это слишком хорошо для тебя. Я должен заставить тебя испытать то же самое. Нет, твоя уверенность, твоя воля к жизни, эмоции. Все. Каждую секунду этого. Я раздавлю их. Ты хотел убить меня? Какой у тебя большой рот?» Все за одного усмехнулись, создавая копья из алмазной кости. «Даже если бы сюда пришел Бог, они не смогли бы убить меня. Умри!» Он метнул алмазное копье, которое разлетелось на тысячи осколков. Юньлун неожиданно достал белый носовой платок. Бум, бум, бум, бум. Из-за атаки Афа поднялось облако пыли, но Юньлун остался невредим. Он стоял за квадратным щитом, от которого исходил металлический блеск. «Это так? Расширяйся, миф!» Щит взлетел в небо и чрезмерно расширился до такой степени, что его могли видеть другие страны. Миллион мечей. Юньлун сжал кулак. Миллион гигантских мечей появился в небе и лишил всех присутствующих дара речи. Каждый из них был размером с небоскреб. Вся Япония одновременно была заполнена тенями, но никто не мог пошевелиться из-за давления этого неизвестного инстинкта на их тела. Страх. Что это за причуда такая? Это далеко за пределами человеческого уровня. Один из этих мечей может уничтожить Токио. Это конец света. Индивар не мог скрыть своего шока. Никто не обратил на него внимания, но рука Индивара сильно дрожала. Биби Донг, сидевшая на крыше соседнего здания, улыбнулась этому пейзажу и заявила: «Бог, приготовьтесь, все для одного». Глаза Юньлуна вспыхнули багровыми лучами. «Я приполз из ада сюда, просто чтобы уничтожить тебя». Глава 272. Угроза или нет, все как один смотрели на эту нелепую сцену с ошарашенным выражением лица. Юньлун намеренно взмахнул мечом, и миллион мечей был направлен в голову Эфа. Представить, что миллион гигантских мечей вот-вот обрушится на вашу голову, было бы ужасающим опытом, и это не иллюзия. Курагири. Все за одного закричали. Пурпурный туман начал покрывать тело Эфа, но Юньлун не позволил ему убежать и запечатал пространство вокруг них своими пространственными манипуляциями. «Ты не можешь убежать!» Юньлун нанес удар по ноге Эфа своими сжатыми костяными мечами Сусанаа. Все за одного пытались использовать благодать белого света, но Сусанаа Юньлуна обладал уникальным свойством, при котором любой нанесенный им урон было невозможно восстановить, не говоря уже об Аматерасу, которая яростно горела на лезвии. «Афа, должно быть, прямо сейчас чувствует жгучую боль в правой ноге и левой руке. Аррх, почему это не заживет?» Все за одного скорчили гримасу, глядя на его раны. На грани паники Афа отрезал себе конечности и мгновенно восстановился. Он тяжело вздохнул и перевел взгляд на Юньлуна сердитыми, но испуганными глазами. Он был зол, потому что неизвестный молодой человек мог ранить его таким образом, но также и напуган его таинственной силой. «Боже, этого не может быть», подумал он, успокаиваясь. Как будто Юньлун мог услышать мысли Афа, с неба упал острый гигантский меч и коснулся земли рядом с ним. Качели. Бум. Вся земля сильно задрожала из-за удара меча, который вызвал мини-землетрясение. Все за одного не могли быстро отреагировать на то, что с ним произошло, но это было слишком быстро для него. Он медленно взглянул на свою несуществующую правую руку, которая полностью исчезла. «А-а-а, вам интересно, почему связанный ущерб не сработал?» Юньлун игриво прокомментировал это. «Сначала мне нужно напасть на тебя физически, нет, как ты, и никто не должен». У всех за одного безмолвное выражение лица. «Спасибо за подтверждение». Юньлун усмехнулся, что еще больше ошарашило Эфа. «Активация причуды должна быть прямой атакой, так что теперь мне не нужно колебаться. Что мне вырезать дальше? Твоя нога, еще одна рука, может быть, твоя голова? Было приятно иметь свою причуду, не так ли?» — спросил Юньлун, наклонив голову. «Ты можешь довольно быстро исцелиться и стать полусмертным, однако это потребляет твою выносливость. Как долго ты будешь сохранять все для одного?» Это была одна атака мечом. У нас еще осталось 999 мечей. Юньлун выбрал ярко-розовую таблетку и умело бросил ее в Ротофа, оставив его на секунду с кляпом во рту. С помощью этой таблетки ваше тело становится в 100 раз более чувствительным к боли. Он бросил бумагу в шею Эфа и вызвал небольшое кровотечение, но боль была такой, как будто вся его шея была выведена из строя. Юньлун холодно ухмыльнулся и прошептал: «Не волнуйся, я приготовил все, чтобы убедиться, что ты испытаешь самые болезненные ощущения. Это было бы хуже, чем смерть». Биби Донг установил барьер вокруг поля боя, так что за пределами разрушенной области не должно быть дальнейших повреждений. Болезненный стон все за одного эхом отозвался в камина. Все, кто был свидетелем этого в прямом эфире новостей, не могли сдержать позыва к рвоте только из-за того, как жестоко Юньлун игриво пытал злодея номер один. Каждый раз, когда меч падает, одна из конечностей Эфа исчезает, и болезненное переживание, худшее, чем смерть, будет преследовать его разум. Он даже не смог вовремя создать барьер. «Давай, мы только что использовали 100 мечей», Юньлун взглянул на сложенные гигантские мечи, и тело Эфа было глубоко зарыто в землю. Он чувствовал, как тело Эфа автоматически исцеляется благодатью белого света, но сейчас это было больше похоже на проклятие, чем на благословение для него. 1000. Бум, бум, бум, бум. 10000. Бум, бум, бум, бум, бум. 100000. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Почему так тихо? Не волнуйся, ты можешь забрать остальные. Бам. В этот краткий миг весь Макона, нет, вся Япония молчали, глядя на этот пейзаж. Юньлун деактивировал свою боевую душу и опустил взгляд на глубокую дыру, которую он проделал. Все за одного лежали со слабым белым светом, покрывающим его тело, которое по сути превратилось в кусок мяса. Единственной неповрежденной вещью была его голова, но его глаза казались безжизненными, без какой-либо искры света. Юньлун прыгнул в дыру и приземлился на голову Эфа, которую он слегка растоптал. «Ты все еще здесь? Убей меня! Если моя смерть тебя удовлетворила, ты тогда убей меня прямо сейчас!» Все за одного ответили кротким, но умирающим голосом. У него даже не хватает энергии, чтобы нормально разомкнуть губы. «О, ты думаешь, это закончится после того, как я убью тебя? Нет, нет, нет, ты ошибаешься. Ты думаешь, я не знаю, что ты вложил часть своего сознания в кого-то другого?» Юньлун схватил голову Эфа за волосы и сказал: «Я навсегда сохраню твою душу в своем аду, заставив тебя испытать все болезненные ощущения там. Прошло много лет с тех пор, как ты убил меня, но я здесь, чтобы утащить тебя с собой в ад». Глаза всех за одного расширились, но было очевидно, что его страх усилился, и он умер от паники. «Ты убил всех ради одного. Смертный грех. Активировано обжорство. Ты поглотил. Остановись. Не пожирай душу», — торжественно скомандовал Юньлун. «Смертный грех. Обжорство в замешательстве. Смертный грех. Обжорство почувствовало твои крайние эмоции и молча кивнуло». Юньлун извлек душу Эфа и использовал обжорство, чтобы поддерживать субпространство, наполненное тьмой и одиночеством. «Это идеальное место для твоей души, все для одного». Он прокомментировал это, бросая душу в подпространство. Он слегка потянулся и полетел с ангельскими крыльями за спиной. Новостной вертолет заснял его появление и транслировал его новый образ на всю страну. «Ангел», — пробормотала старшеклассница. Даже после того, как несколько минут назад люди стали свидетелями такого ужасного пейзажа, появление неизвестного героя все еще застало их врасплох. «Тебе больше не нужно беспокоиться». Юньлун взглянул в камеру. Он умер. Он исчез и прибыл на вершину здания, где Кацуки отразил злодеев своим взрывом. Покалывание холодного пота пробежало по голове каждого на крыше этого здания, но Юньлуна не особенно заботила их реакция. «Ты убил сенсея. Я должен убить тебя, должен убить тебя». Тамура бросился вперед к Юньлуну. Юньлун небрежно сжал кулак, и Тамура взорвался, превратившись в лужу крови. «Ты убил Тамуру Шигараки. Смертный грех. Активировано обжорство. Ты поглотил душу Тамуры Шигараки и фрагмент все для души. Вы получили распад и все за одного». Он оглядел остальных злодеев и направился к Курагири, потому что знал местонахождение этого человека. Юньлун использовал свой шаринган и погрузил Курагири в глубокую иллюзию. Через мгновение он небрежно забрал Курагири и телепортировался к Биби Донгу. «Пойдем», — сказал он Биби Донг, которая кивнула головой. Другие злодеи быстро убежали с места происшествия, но химика Тога по какой-то причине не могла не облизать губы. Он убил всех за одного Ишигараки легко, ах, так горячо, прошептала она, бегая по темному переулку. 2. Интересно, смогу ли я встретиться с ним снова? Кацуки Бакуго упал на бетон и облегченно вздохнул. Что это было за присутствие? Он сказал, в чем же его причуда? Нет, это вообще причуда. Для начала, больница общего профиля Яку. Кюда Игараки, лысый мужчина средних лет, носивший уникальные очки, сидел на своем стуле с испуганным видом. Все за одного погибли. Он мрачно посмотрел на телевизор. Да, это он. Юньлун внезапно появился перед ним. Кюда Игараки с ненавистью уставился на Юньлуна и вытащил из-под пальто пистолет. Умри. Он выпустил пулю. Бах. Юньлун не проявил интереса и небрежно поймал пулю левой рукой. Бесполезное сопротивление. Он раздавил пулю в пыль и выпустил ее из руки. Он подошел к лысому доктору и наложил на него катамацуками, сделав злодея своим верным подчиненным. Кюдай не посмеет нарушить приказ Юньлуна после этого, потому что он все это время считал себя его хозяином, и это был его собственный выбор. Юньлун считал, что катамацуками – это сломанная техника, сравнимая с небесным правителем, одной из его самых мощных способностей. Однако даже оригинал мог использовать катамацуками только 3 раза в месяц, в то время как он мог использовать его только 1 раз в качестве клона. Конечно, глубокий гипноз тоже сработает, но он не будет таким эффективным, как катамацуками. Каков ваш приказ, мастер? Кюдай опустился на колени. Соберите все изобретения, исследования и инструменты, которые вы создали и изготовили. После этого поместите их в это. Юньлун бросил пространственное кольцо, пространство которого было сравнимо со складом. Он ввел духовную и душевную энергию в пространственное кольцо, которое дало Кюдаю уникальный отпечаток, чтобы он мог легко им пользоваться. Я с радостью сделаю это как можно быстрее. Кюдай кивнул своей лысой головой. Что-нибудь еще, учитель? Юньлун на секунду задумался и добавил. Дайте мне всю информацию, связанную с изобретателем, стратегом и уникальной личностью в этом мире. Кюдай быстро потянулся к планшету на своем столе и передал всю информацию, даже при том, что она не была полной, потому что каждую секунду в другой части мира появлялось что-то уникальное, она достаточно обширна, чтобы дать Юньлуну кандидата в его будущие подчиненные. «Ня, ты можешь перенести все данные в мой разум», Юньлун проинструктировал. «Сканирование исходного устройства. Перевод. Завершено. Мило». Юньлун улыбнулся. «Я вернусь через день. Приготовься. Я открою тебе глаза на новый мир». Кюдай взволнованно кивнул головой, и Юньлун исчез из поля его зрения, снова оставив комнату тихой. «Стучите. Стучите. Председатель, вы в порядке?» Медсестра постучала в его дверь. «Я только что услышал громкий шум. Я в порядке». Кюдай, естественно, ответил. «Просто я случайно уронила керамический горшок. Ха-ха, какой я неуклюжий», добавил он со смешком. «А, я понимаю», медсестра ответила. «Тогда я продолжу свой обход в 3-ю палату». Кюдай снова взглянул на телевизор и вздохнул. «Если бы только ты не оскорбил мастера, он бы не убил вас всех за одного. Как неудачно». Мусутафу, Сидзуэка, муниципальный пляжный парк Такаба. Биби Донг ждала на пляже и спокойно смотрела на море. Юньлун появился рядом с ней и протянул ей теплый чай. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Биби Донг, попивая чай. Он криво улыбнулся и ответил. «Я чувствую облегчение. По крайней мере, я больше не чувствую себя застрявшим», – добавил он, наблюдая за спокойным утренним морем. «Я понимаю», – Биби Донг кивнула. Они оставались на своем месте в течение часа и увидели, как сзади к ним постепенно приближается машина. Всемогущий вышел из машины и торжественно посмотрел на них. «Чего ты хочешь, Всемогущий?» – спросил Юньлун, даже не повернув головы. «С твоим нынешним состоянием, это не очень хороший ход, чтобы драться со мной». Всемогущий стоял там безмолвно и ответил. «Кто ты?» «Нет, может быть, вопрос о том, кто ты есть, более уместен. Когда я увидел запись твоей демонстрации силы, это просто не от мира сего. Ты инопланетянин, пфф. Ха-ха-ха». Юньлун на мгновение не смог сдержать смех. «К счастью, я не инопланетянин», он ответил с улыбкой. «Знаешь, я тоже когда-то был из этого мира». «Хм, что вы имеете в виду?» Всемогущий был сбит с толку ответом Юньлуна. Юньлун слегка поправил свои голосовые связки и сказал. «Как дела, дядя Тошинари?» «Эх», глаза Всемогущего расширились, и его рука задрожала, Когда он услышал этот детский мальчишеский голос, он наблюдал за Юньлуном сзади и не видел никакого сходства с первым. «Эрюшоунин, это ты?» Всемогущий запнулся, потому что вспомнил, что мальчик умер у него на руках. «Я больше не он, но технически да», — ответил Юньлун, проглатывая таблетку из своего инвентаря. «Хотя я не буду говорить, как я так закончил. Не то чтобы они представляли для меня угрозу, но я предпочитаю отвечать, не раздражаясь». Он равнодушно продолжил, потому что несколько существ направили на него свое оружие. Всемогущий понял, что имел в виду Юньлун, и быстро поднял руку на героев, которые наблюдали за ними издалека. Бекас, заметивший знак Всемогущего, опустил ружье и почувствовал, как что-то холодное коснулось его шеи. Маленькая золотая игла плавала рядом с ним, что также случилось со всеми готовыми, которые издалека наблюдали за Юньлуном. Но, как, недоверчиво пробормотал Бекас, потому что он был в 600 км от неизвестного. Прошло всего несколько часов с момента налета на убежище злодея, и Юньлун получил титул «Неизвестный» от мирового правительства. Неизвестный, седовласый молодой человек с уникальными чудовищными причудами способностями, от крайней жажды крови, манипулирования материалами, манипулирования размерами, телекинеза, черного пламени, неизвестного боевого искусства, основанного на кекусинкой карате, ангельских крыльев и, возможно, повышение физической силы. Есть вероятность, что неизвестный обладал большими причудами, но он их еще не показал. Неизвестный убил Афа, основываясь на месте, пока без какой-либо дальнейшей цели, и, тем не менее, с таким количеством власти он представляет явную угрозу для этого мира. Я даже не уверен, что старанд-стрипи смогли бы победить такого монстра. Бекас взглянул на Всемогущего, который подошел к неизвестному со спокойным выражением лица. 1. Рюшоунин, какой у тебя мотив после убийства всех за одного? Естественно, спросил Всемогущий. Я не знаю. Юньлун пожал плечами. Не волнуйся, меня не интересует этот мир. Это тот ответ, который ты хотел, верно? Он указал на мини-камеру на костюме героя Алу Микхта и игриво добавил. Верно, секретный конференц-зал. Голограммы всех мировых лидеров собрались, чтобы стать свидетелями противостояния Юньлуна с героями Японии. Проектор с большим экраном идеально разместился в центре комнаты. Когда Юньлун указал на них пальцем, некоторые из них сразу же нахмурились. Он представляет угрозу. Мы должны принять меры, чтобы контролировать его. С помощью чего? Ты видел его нелепую способность? Он мог бы смести Японию этими небоскребами, как мечами, если бы захотел. Люди говорили, что он был потомком бога, что, скорее всего, правда. Такого рода способности не были на уровне человека. Я знаю, что некоторые из вас хотят использовать ядерную бомбу, но не думаете ли вы, что неизвестный мог бы легко разрезать эти бомбы своими гигантскими мечами? Если бы он знал, что мы так плохо отреагировали, он мог бы обрушить на нас миллион мечей. Подумай об этом. Это выходит за рамки здравого смысла. В комнате было тихо, потому что никто не мог отрицать эти заявления. Демонстрация силы неизвестного была просто не от мира сего. Давай подождем. Всемогущий, кажется, знает неизвестное из прошлого. Он мог бы поговорить с ним более спокойно. Это правда. Тем временем Юньлун поручил Ниа просканировать подключение камеры и в основном определить текущее местоположение каждого мирового лидера. Ниа также собрала некоторую секретную информацию из каждой страны, и некоторые из них были темнее, чем преступление Эфа. Мудрый ход, голос Юньлуна эхом разнесся по конференц-залу, когда он ухмыльнулся в камеру. Я определенно брошу меч в качестве предупреждения, если ты меня обидишь. Он заметил нас. Нет, ты ошибаешься. Неизвестный заметил нас с самого начала. Мы попали в его ловушку и танцевали на его ладони. Мировые лидеры покрылись холодным потом, но Юньлун лишь небрежно махнул на них рукой. Не делай глупостей. Я предупреждал вас, ребята, хорошо? Юньлун щелкнул камешком и разбил камеру на куски. А теперь пошли. Он спрыгнул с бетонной стены. За ним последовал Биби Донг и прошел мимо Всемогущего, который стоял безмолвно. «Куда ты хочешь пойти?» – поспешно спросил он. Юньлун наклонил голову и ответил. «Хаэм, уа, я хочу встретиться с бабушкой, выздоравливающей девушкой». Глава 273. Воссоединение бабушки и внука. В движущейся машине, чтобы добраться до средней школы, Юньлун вздохнул и лениво уставился в окно машины, откуда открывался вид на уличный пейзаж. Он поиграл с духовной энергией на своей ладони и прокомментировал. Это слишком медленно. Всемогущий, услышавший комментарий Юньлуна, не мог не потерять дар речи. Он неправильно понял комментарий Юньлуна и подумал, что тот разочарован тем, что машина ехала слишком медленно. Напротив, молодой человек действительно прокомментировал скорость восстановления своей духовной энергии. Прошло несколько часов с тех пор, как он победил Афа и использовал предположительно 90% своей духовной энергии, что вполне понятно, потому что создание миллиона мечей потребляло много энергии. Тем не менее, Юньлуну обычно требовалось всего несколько минут, чтобы восстановить свою духовную энергию, даже будучи клоном, но естественная энергия этого мира так мала. Как удобно, что у Юньлуна было много пилюль для восстановления духа в его инвентаре, что заставило его проблему улетучиться. Он был клоном с немного лучшим запасом духа, который составлял 60% от первоначального, и имел доступ к большинству мощных техник, но он едва мог использовать любую из них здесь. Юньлун покачал головой и решил вздремнуть, чтобы его духовная сила могла восстановиться быстрее. По крайней мере, он мог свободно использовать свой шаринган, не будучи ограниченным своей духовной энергией. Рюо Шоунин, всемогущий, внезапно хотел что-то спросить, но Биби Донг остановил его. «Ша-ша-ша, он спит», — Биби Донг тихо ответила, поглаживая Юньлуна по голове. «Тогда давай просто подождем, пока он проснется, всемогущий», — понимающе кивнул. «Начнем с того, что уа, не так уж далеко». Они молча уставились друг на друга, и герой номер один взял инициативу в свои руки, чтобы начать разговор. «Как ты уже знаешь, я всемогущий. Мое настоящее имя Ташинари Йиги», — всемогущий представился. «Хаэм». Биби Донг наблюдал за всемогущим, который должен был стать героем номер один. Она ухмыльнулась и небрежно прокомментировала на ломаном японском: «Твое тело в беспорядке. Прошу прощения», — всемогущий был в замешательстве. «Мышечная ткань сильно разорвана, кости переломаны, а также серьезные внутренние повреждения по всему телу». Биби Донг умело излагала одно за другим небрежно. «Интересно, что удерживает твое тело вместе? Может быть, ваш менталитет или сильная воля, я полагаю», — добавила она, отчего всемогущий потерял дар речи. Всемогущий не мог не удивиться на мгновение, потому что эта женщина прекрасно описала его состояние, но также была сбита с толку своим более поздним комментарием. «Ваше нынешнее появление иронично, учитывая ваш статус символа мира. Прекрати, не смущай меня еще больше». Всемогущий криво усмехнулся над собой. Он не хочет этого признавать, но слова Биби Донг сильно задевают его. Со своим ломаным японским Биби Донг может заставить всех впасть в депрессию из-за самого себя. «А как насчет твоих глаз?» — она спросила. «Ах, ты тоже это заметил?» — всемогущий молча покачал головой. «Да, мой левый глаз затуманился после той драки. Я все еще мог ясно видеть, но мое поле зрения ухудшилось». «Вот, съешь это». Биби Донг резко постучала по своему кольцу и изо всех сил швырнула зловещую черную таблетку. Черная таблетка приобрела пурпурный цвет, что делало ее похожей на ядовитую таблетку. «Это причудливая способность?» — с любопытством спросил всемогущий, но Биби Донг ничего не ответил. Он поймал черную таблетку и тут же нахмурился. «Это в какой-то степени исцелит тебя», — сказала Биби Донг озорным тоном. Всемогущий внимательно наблюдал за черной таблеткой на своей руке. Биби Донг усмехнулась и добавила: «Не волнуйся, в нем нет яда». Всемогущий вдохнул и проглотил таблетку, заставив все его тело бурно отреагировать. Кашель. Сначала он ничего не почувствовал, но через секунду закашлялся кровью. Биби Донг установила энергетический барьер, чтобы кровь не попала на ее одежду и Юньлун. Водитель резко остановился и спросил: «Ты в порядке, всемогущий?» «Я в порядке. Это мои раны заставляют меня кашлять кровью», — всемогущий ответил естественно. Он чувствовал, как все его тело по какой-то причине наполняется теплой энергией. «Это...» — пробормотал он, сжимая свой похожий на скелет кулак. «Я больше не чувствую такой сильной боли», — подумал он с изумленным выражением лица. «Теперь о моей цене». Биби Донг внезапно открыла рот. «А?» — всемогущий перевел взгляд на женщину в вуале с безмолвным выражением лица. «Что, ты думаешь, что это бесплатно?» Биби Донг ухмыльнулась под своей вуалью. «Как забавны люди в этом мире. Почему такое вытянутое лицо? Цена проста. Я не хочу никаких помех, когда Юньлун встретится со своей бабушкой. Поверь мне, ты же не хочешь испортить их воссоединение», — предупредила Биби Донг, ослабляя часть своего давления. Звук был слабым, но всемогущий инстинктивно поднял кулак и покрылся холодным потом. мы прибыли». Водитель остановился перед зданием МАН, которое было полностью забито репортерами. Юньлун открыл глаза и выглянул в окно, заметив сотни камер, направленных на него. «Ты сможешь с этим справиться?» – спросил он, на что Всемогущий ответил кивком. Всемогущий связался снизу, и несколько героев вышли из главных ворот, расчищая путь для Юньлуна. Репортеры оттолкнули, и некоторые из них пожаловались. Юньлун и Бибидон вышли из машины, оставляя за собой слабый след голубоватого света. Они быстро исчезли в воротах УА и оставили фотографию репортера пустой, потому что они ничего не могли поймать. Всемогущий заметил их скорость и пробормотал. Они даже не подняли ноги на секунду и уже исчезли. Насколько они быстры на самом деле, даже профессиональные герои, проложившие четкий путь, не могли уловить их силуэт. Юньлун остановился перед лестницей и посмотрел на выздоравливающую девушку, невысокую женщину средних лет в белом халате врача. Он понял, что девочка стала на несколько лет старше, чем была изначально. С тех пор, как он видел ее в последний раз, на ее пожилом лице появилось несколько морщин, что заставило его почувствовать себя странно внутри. Какое странное чувство, это задумчивое и в то же время меланхоличное ощущение, подумал Юньлун, направляясь к выздоравливающей девушке. «Добро пожаловать», – вежливо сказал Недзу. «Спасибо», – Миднайт нежно улыбнулась Юньлун. Однако он проигнорировал Недзу и Миднайт, которые горячо приветствовали его. «Восстановление? Нет, я имею в виду, бабушка». Он использовал немного более старую версию голоса Рюу. Тело выздоравливающей девушки сильно затряслось, потому что она узнала этот знакомый голос и медленно подняла голову. «Эрю?» – спросила она со слезами на глазах. Юньлун улыбнулся и раскрыл правую ладонь, в которой плавал белый луч света. Красивый голубь сформировался и облетел вокруг тела девушки. «Бабушка, смотри, я могу сделать голубя со своей причудой», – услышала выздоравливающая девушка голос прошлого в своей голове. «Хе-хе, с помощью этого я могу исцелять всех на расстоянии». Маленький мальчик весело бегал по детской площадке с легким голубем вокруг него. «Как дела?» – спросила Юньлун и схватила морщинистую руку девушки. «Рю». Выздоравливающая девушка тут же обняла его. Несмотря на то, что их разница в росте забавна, никто не может отрицать, что это была трогательная сцена. Юньлун все еще не решается обнять бабушку из своей прошлой жизни, и Бибидон что-то шепчет ему на ухо издалека. В конце концов он не смог удержаться от нежной улыбки и обнял ее маленькое тельце. Чувство спокойствия каким-то образом успокоило его тело. Через несколько минут выздоравливающая девушка разжала объятия и нежно погладила Юньлуна по лицу, проверяя, настоящий он или нет. «Ты действительно Рюу?» – спросила она. «Правда в том, что я больше не Рюу?» Юньлун с горечью ответил. «Что ты имеешь в виду больше?» – спросила девушка выздоравливающая и встряхнула его. Юньлун покачал головой и спокойно ответил. «Мы не можем говорить об этом здесь. Здесь слишком много глаз и ушей. Хорошо, давай поговорим в моем кабинете». Выздоравливающая девушка немедленно потащила Юньлуна за собой. Биби Донг последовала за ним с улыбкой на лице и на мгновение взглянула на Недзу. «Даже не пытайся вмешиваться в наш разговор, мышонок», — равнодушно сказала она. Низу понимающе улыбнулся и молча деактивировал все шпионские устройства, которые он установил раньше. «Какая красивая фигура», — прошептала Миднайт между вдохами. Она наблюдала за соблазнительной фигурой Биби Донг и задавалась вопросом, как она выглядит за этой вуалью. Айзава и Всемогущий подошли к ним с усталым видом. Они противостояли репортерам по бесчисленным причинам, потому что эти люди были такими тупоголовыми. «Где он?» – спросил Всемогущий, выпивая воду, переданную Айзавой. Выздоравливающая девушка забрала его. Низу покачал головой. «Я понимаю, тогда нам следует подождать». Всемогущий отреагировал довольно спокойно. Айзава внезапно поднял руку и сказал: «Когда я использовал свою причуду на неизвестном, ничего не изменилось. Это скорость, чистая физическая способность. У этих двоих скорость, сравнимая со всемогуществом». Всемогущий нахмурился и ответил: «Ты ошибаешься, Айзава. Они быстрее меня». Я даже не смог ответить, когда эти двое внезапно исчезли из поля моего зрения. Они неловко замолчали, и Миднайт с любопытством спросила: «Ты видела их лица? Они красивые и красивые?» Она продолжила с сияющими глазами, отчего губы Айзавы дрогнули. Даже мельком, все могли видеть лица Юньлуна и Биби Донга соответственно. Их можно было считать самыми очаровательными людьми, которых он видел до сих пор. Хаем, они гораздо более очаровательны, чем профессиональные модели, с точки зрения внешнего вида. Он заявил, о, Миднайт игриво облизнула губы. Кабинет восстановительной девочки. Юнлун вошел в комнату с несколько странным выражением лица. Шпионское устройство не обнаружено. Выскочило уведомление Ня. Выздоравливающая девушка посадила его на стул и быстро убежала, чтобы приготовить чай. «Хаем, а ты кто такой?» — сказала она, глядя на Биби Донг, которая тоже вошла в комнату. «Моя любимая мать и моя возлюбленная», — естественно ответил Юнлун. «Хаем?» — девушка не ожидала такого ответа. Глава 274. Приглашение. А. Выздоравливающая девушка быстро схватила Юнлуна за толстовку и яростно раскачала его взад-вперед. «Это правда!» — торжественно закричала она. Юнлун пристально посмотрел на нее и небрежно ответил. «Да, нет смысла скрывать такой факт, потому что рано или поздно она все равно узнает. Фу-фу!» Биби Донг усмехнулся в стороне. Она наслаждалась своим теплым чаем и наблюдала за этим восхитительным пейзажем. Однако это продолжалось недолго, потому что девушка агрессивно перевела свой взгляд на нее. «Вы двое сделали это?» Тут же спросила она с серьезным выражением лица. Биби Донг улыбнулась и мельком увидела выражение лица Юнлун, что заставило ее кивнуть в ответ на вопрос девушки. «Ты это, Эн, ни за что!» Выздоравливающая девушка снова упала в обморок. Биби Донг осторожно схватила ее за талию, чтобы она не упала, и прокомментировала. «Что я могу сказать? Твоя бабушка забавная!» Юнлун ответил кривой улыбкой и принял девочку из рук Биби Донг. Он медленно положил ее на ближайшую кровать и применил технику запечатывания в ее сознании. Этот метод герметизации предотвратит утечку любой информации. Юнлун также разместил краткое предупреждение. Если кто-то осмелится вмешаться в печать, нечеткий белый свет окутал тело девушки, которое было наложено Юньлуном печатью меткой телепортации. «Я поставил метку телепортации, чтобы мы могли позже увести ее в безопасное место», — продолжил он с улыбкой. «Только посмотрите на эту улыбку», — подумала Биби Донг, глядя на лицо Юньлуна. «Хаем?» — она медленно перевела взгляд на дверь, потому что несколько человек направлялись к этому месту. Юнлун тоже заметил их присутствие и прокомментировал. «Что ж, давайте выйдем на улицу. Нам нужно встретиться с некоторыми потенциальными новобранцами». Всемогущий ждал снаружи вместе снизу и несколькими другими профессиональными героями. Когда Юнлун открыл дверь, на пол внезапно хлынула кровь, брызги. «О боже, у Миднайт по какой-то причине сразу же идет носовое кровотечение». Биби Донг вышла и сказала. «Юнлун, твоя маска». Однако она также забыла надеть вуаль обратно, открыв свое прекрасное лицо остальным. Ах, всемогущий ни на секунду не мог поверить своим глазам. Недзу и Айзава могли сохранять спокойствие снаружи, но внутри они были так же потрясены, как и все остальные. «Как женщина может быть такой красивой?» — подумал всемогущий, пытаясь успокоиться. Присутствующий микрофон присвистнул и сказал. «Вау, вот это красота! Что ж, я виноват». Биби Донг ухмыльнулась и снова закрыла лицо вуалью. Юнлун слегка закатил глаза и надел маску, заставив Миднайт застонать от разочарования, потому что прикрывать красивое лицо было такой пустой тратой времени. «Хэйнэн, какой позор!» Миднайт вздохнула в отчаянии. «Всемогущий, Юнлун». Они неловко уставились друг на друга и ненадолго замерли в этой тишине. «Кто здесь занимает самое высокое положение?» Юнлун внезапно открыл рот. «Я». Недзу нахмурился и поднял свою покрытую шерстью руку. «У меня есть к тебе предложение», — заявил Юнлун, заставив Недзу относиться к нему с еще большим подозрением. «И что же это такое?» — спокойно спросил Недзу. «Я хочу нанять несколько человек», — уверенно ответил Юнлун. «Конечно, если они действительно отвергли мои предложения, я не буду их принуждать или что-то в этом роде». «Из какой вы организации?» — прямо спросил Недзу. «Нам не хватает талантливых людей. Моя империя нуждалась в полезных рекрутах, чтобы мы могли стать лучше». Биби Донг слегка подняла руку. «Империя? А, я не слышал ни о какой империи, созданной в последнее время». Недзу что-то пробормотал себе под нос. «Мы не из этого мира». Биби Донг слегка пожала плечами. «Наша фундаментальная сила в другом. Другой мир, как на другой планете. Вы, ребята, инопланетяне?» Миднайт резко выпалила, что заставило Юнлуна хихикнуть в стороне. «Ха-ха». Юнлун уставился на всемогущего, у которого было пристыженное выражение лица. Это связано с тем, сколько мощных способностей он использовал. Взгляд Недзу постепенно переместился на Юнлуна. «Да», — Биби Донг кивнула головой. «Однако это может быть неправильно, если Юньлун является вашим стандартом. Он аномалия в нашем мире и самый сильный кандидат на то, чтобы стать богом. Боже, Айзава посмотрел на седовласого молодого человека, стоявшего перед ним. Мы говорим о существе с безграничной силой, которое может создать мир. С любопытством спросил присутствующий микрофон. Да, подтвердил Юньлун. Проще говоря, бог – это могущественное существо, обладающие властью над высшим измерением. Высшие измерения. Недзу и остальные глубоко задумались над этим вопросом. Они находятся на грани очарования и подозрительности по отношению к миру Юньлуна. Тем не менее, Юньлун доказал способность, превосходящую все возможные в этом мире. Миллион мечей, которые Юньлун использовал против Афа, все еще были свежи в их памяти, и для них это было как пощечина реальности. На случай, если я решу сказать нет твоему предложению, Недзу попробовал воду. Что ты собираешься делать? Ничего, ответил Юньлун, зевая. Не будь слишком самоуверенным. Не похоже, чтобы ты мог победить меня. Это четкое заявление. Моя сила, это не причуда. Так что мой предел не привязан к твоему воображению. Даже если у тебя весь мир против меня, вы, ребята, не выиграете. Юньлун лениво стоял. Но все в округе чувствовали огромное давление на свое тело. Перед ними появился огромный дракон с серебристо-золотой чешуей. Дракон взревел, в результате чего весь пейзаж превратился в хаос с сильным пламенем, сжигающим все вокруг. Они вернулись в коридор, но каждый из них, как ни странно, покрылся холодным потом. «Они слабы», — подумала Биби Донг, качая головой. Они подверглись воздействию ауры Юньлуна и уже корчились от страха. Ах, всемогущий оперся о стену и нервно вздохнул. Недзу, который почувствовал, что его животный инстинкт разыгрался, не мог не смотреть на Юньлуна со страхом. Он чувствовал, как дрожит его тело, и почему-то хотел склониться перед хищником, стоящим перед ним.